Глава 24. Инна. Созналась, даже камень с души упал. Осталось узнать реакцию беса. Но все провалилось. Мерзавец находился в наушниках и не расслышал. В итоге ускоренно завел мотор и уехал. Сердце словно пронзило боль. «Догнала? Ох, портите нервы друг другу!» «Даже не простился, мам. Спешит быстрее избавиться от меня!» «Что за истерики? Забыла, как спрятала его паспорт? Пора повзрослеть!» Отнеслась она с упреками. «Но сложно расстаться. Пусть посмотрит в мои глаза напоследок». Рванула прочь, услышав вопли мамы. «Дочка, куда раздетая? Бессовестная. А пальто? С вами точно посидею!» Негодовала бедная. Благо мне удалось прыгнуть в такси. Правда, шофер попался ворчливый. «Отвезите в аэропорт». «Несется, сломя голову. А если бы сбил?» «Вы можете не точить лясы, а просто нажать педаль газа». «Деловая какая. Превышать скорость не буду. Штраф за нарушение выпишут». Бубнил под нос. «Да чего же вредный старик попался?» А я любовалась снежинками за окном. Зима. Она словно приближавшаяся разлука. Нервно смотрю на время. Осталось 20 минут. И водителя приспичило остановиться на дороге. «Ну как, Семёныч, зарплату дали?» Разговорился с товарищем. «Задерживают жмоты, а у нас ипотека. Как платить?» Разглагольствовал другой. «Самолет улетит, вы слышите? Очень тороплюсь!» Пробовала докричаться, но тщетно. Устала ждать этого нервного хмыря. Тогда я просто села за руль. Сколько возмущения последовало. «Малолетка наглая! Глянь, что вытворяет! Останови машину!» Кричал водитель, но я превысила скорость. Держала путь в аэропорт. Знаю, потом по шее дадут за угон, но любимый главнее. Включила радио. Сколько глупостей совершаю. И вот забегаю в здание аэропорта. Кругом суета, люди сдают багаж. А я смотрела глазами на табло. Началась посадка. Все напрасно. От разочарования хотелось плакать. Как угорела, я рванула к паспортному контролю, случайно задев чемодан женщины. «Неуклюжая. Сложно под ноги смотреть», – отчитала Мегера. «Думаете, специально? Зачем так орать?» «Девушка, встаньте в очередь», – сказал мне работник. «Простите, там в самолете один человек». «Пассажиры уже готовятся ко взлету. К сожалению, ничем не могу помочь», – сухо ответил, совершенно не желая слушать. «Я жить без него не могу». «Какая несчастная драма! Сочувствую!» Сам напросился. Игнорируя все правила, бросилась к трапу. «Охрана! Остановите сумасшедшую! Насмотрятся фильмов о любви, а потом мешают нормально работать!» В попыхах сломала каблук, а шокированная стюардесса не сразу впустила. «Где ваш билет? У нас запрещено быть посторонним!» «Пожалуйста, дайте с ним поговорить! Богдан!» Успела я крикнуть, заметив мужской силуэт в салоне. Весь нервозный вышел из самолета. «Бессовестная! Тебя отлупить?» «Не уезжай!» «Детка, не надо слез. Смиришься с разлукой», — говорил настолько холодным тоном. «Почему бросаешь меня?» «Ранить не хочу. Малышка, слишком плохо поступил», — коснулся нежно щеки. «Останься, умоляю. Мое сердце не выдержит. Я люблю тебя!» Наплевала на гордость и тогда услышала в ответ. «Я тоже негодница». «Правда?» Обрадовалась, но после огорчилась. Сомневалась, как девочку, которую воспитал. «Моя ангельская малышка. Позвоню, Ин!» Удалился в салон, а из моих глаз потекли слезы. Все напрасно. Бес не испытывает ко мне чувств. Я проиграла. Инна. Вернулся в самолет, оставив в моей душе пустоту. Помню, я стояла возле трапа, словно бледная мумия. Ревела, как ненормальная. Но, увы, его не вернуть. А после прибыла охрана с разборками. «Нарушительница! Прошла с нами немедленно!» «Делайте, что хотите», — сказала с абсолютным равнодушием. А в аэропорте устроили настоящий допрос. Отвели, словно заключенную, в кабинет, где мужчина с гневным взглядом заполнял документ. «Совершеннолетняя? С кем общаюсь?» — обратился с презрением. «Паспорт показать? Выписывайте ваш штраф. Чего медлите?» Сорвалась я на эмоциях. Им особо не важно, с какими трудностями столкнулись люди. «Обеспеченная, смотрю, ссоришь деньгами». «Да, богатая. Вам завидно? Достали уже». «Психопатка, воды выпей. Почему сделала столько нарушений? Вроде не наркоманка и не бандитка. Отвечай, когда спрашивают». Накинулся со своими вопросами. «Любимого вернуть хотела», — проронила я слишком грустно. «Ох, импульсивная дуреха. Уноси свои ноги!» Сучил документ. Они все сговорились испортить настроение. В мою душу словно нагадили. Позднее явилась мама с упреками. «Какой стыд! Угнала чужую иномарку? А если бы попала в аварию? Без прав на дороге. Дочка, почему нас не жалеешь? А если дедушка узнает?» «Все, кричите, обвиняйте». «Нет, а должны похвалить? Связалась с плохой компанией? Так друзья влияют?» Устроила скандал. «Прям трагедия случилась. Но села за руль». «Ты украла чужое транспортное средство. Это статья, почему не понимаешь? И пока не обратилась к психологу, немедленно отвечай, какая беда приключилась?» Устала она держать эмоции под контролем. «Влюбилась. Удовлетворила любопытство?» «И в кого?» «Инна, не молчи!» Сверлила взглядом полного недоверия. «В сокурсника. Неважно, все равно он айсберг». Гадко наврала. «Господи, вот же подонок! Обольстил? Несчастная моя!» Прекратила кричать и обняла, но душевная боль не проходила. «Скажи, почему любовь настолько жестокая?» «Успокойся, этот бессердечный оценит, в ногах будет валяться!» Успокаивала, как могла. «Каменный засранец никогда не приголубит, бесполезно плакать, все равно ненужное!» «Жизнь загубить решила?» «Твой отец постарался, да, я тоже таблетками травилась, когда отправил на аборт. Они все эгоистичные мерзавцы. Сейчас моя прелестная дочурка умоется, и мы отправимся домой!» Вселяла надежду, но свет погас. Депрессия превратила в настоящего зомби. Иногда я забывала есть, а про косметику вообще молчу. Она валялась на полу вместе с разбросанной одеждой. Устав терпеть мое поведение, однажды наведалась Светка. «Зачахнуть решила, хоть бы раз прибралась!» «Раздражает бардак? Уходи!» Огрызнулась с ней. «Мы не враги с тобой, а разговариваешь грубо. Отвернуться решила, Инка?» Старалась достучаться, но тщетно. «Да, но куплю скучных книг и стану затворницей». «И еще начнешь объедаться сладким, а потом появится целлюлит и прощай идеальная талия. Инка, забудь его!» «Легко советовать. Любила когда-нибудь? Попробуй выбросить из сердца, если постоянно думаю». «И теперь биться головой об стену? Мучиться? Сначала будет больно, потом найдешь другого». «Свет, как объяснить? Дышать без него сложно». Совсем расклеилась. Выглядела слишком унылой. «Прости, беспокоюсь. Даю дурацкие советы. Все безнадежно, да? Звонил?» «Отвернулся. Там началась бурная личная жизнь. Развратные лохудры в мини-юбках. Сдалась ему приставучая малолетка». Медленно я угасала, смотря в окно. Все запорошено снегом и так холодно, что можно замерзнуть. «Но ты умираешь без него!» «Справлюсь. Голос не надрывай. Беги, а то парень взбесится». Распрощалась с ней. Чувствую в душе пустоту. Ему сложно время уделить. Вечером заставила себя открыть учебник по экономике. Бред. Я ни черта не смыслю в этом предмете. Безмозглая студентка. Листала его, бросая взор на стенку. Там висела фотография. Бес держал меня на руках, целуя в лоб. Его день рождения. А сейчас в душе пепел. От тягостных мыслей отвлекла мама. «Салат хоть поешь, худенькая вся!» «Аппетит пропал. Я к лекциям готовлюсь», — сухо произнесла, будто бездушный робот. «На диету решила сесть. Все из-за этого подонка? Не вздумай гробить здоровье!» Честно волновалась. «Хорошо, накладывай», — с неохотой я проронила. «Елку украсим? Гирлянды купила», — стремилась поднять настроение. «А Богдан приедет на Новый год?» «У нас сложные отношения сейчас. Дедушку игнорирует. Со мной редко на связь выходит». Пила она грустно чай. «В барах, наверное, зависает. Любвеобильный Дон Жуан». «Дочь, но он холостяк. Вот и встречается с кем попало. Ты давай, не раскисай. Завтра шопингом займемся». Старалась взбодрить, ведь предатель бросил меня.